Русская дружба. Овчинников писал музыку к Иванову детству, Андрею Рублеву, первому учителю, дворянскому гнезду, войне и миру. С ним меня связывала постконсерваторская, вгиковская любовь. Человек он темперамента невероятного. По тем временам Слава зарабатывал большие деньги. Каждое исполнение его симфоний, каждое их издание приносило очень приличные гонорары, которые он мгновенно прогуливал. И если уж он выпивал, то умеренности в этом никогда не было. Пил до потери сознания, до чертиков. Потом заявлялся пьяный к нам. Я его не пускал, мама пускала. Человек он замечательной нежности, даже когда пьяный. Но в хмелю у Славы одно желание — не расставаться с другом, быть рядом. Он ломился ко мне в двери, как часто не вовремя. Я был с какими-то женщинами. Я просто хотел спать. У меня была какая-то срочная работа, ему было все равно. Если я его не пускал, он стоял под окном и ревел белужьим голосом. Оставалось только накрыть голову подушкой, чтобы не слышать этого крика «Андрон!». Я вскакиваю, ору ему из окна. «Что ты замолчи? Три утра!» «Андрон, пойдем в ресторан!» «Никуда не пойду, устал!» Ложусь, голова не соображает, хочу спать, затыкаю уши подушкой, не помогает. Крики доносятся сквозь подушку. Просыпаюсь. Начало лета. Предэкзаменационное время, 4 утра. Смотрю вниз в окно. В сквере у театра киноактера кто-то лежит, раскинув руки-ноги на скамейке. Что такое? Неужели Слава? Убит? Не может быть. Спускаюсь вниз. На скамейке Слава спит. Вокруг него веером по земле не знаю сколько тысяч рублей. Все красно от десяток. Десятка по тем временам была суммой. Хорошо, что раннее утро, на улице никого, иначе очень просто могли бы обобрать, обчистить, а то, упаси бог, и прирезать. Он спит. Наверное, получил какой-то гонорар, их у него было полно, и пошел в загул. Я сгреб деньги с земли, засунул ему в карман, разбудил ударами по лицу. Русская дружба. Еще эпизод. Мы вдвоем в ресторане. Я выпиваю 200 грамм. Слава пришел уже тепленький, еще прилично добавил. Я хочу спать. Слава говорит, я поеду с тобой. Куда? К тебе. Не надо, я хочу спать. Не бросай меня, мне так грустно. Я спать хочу, Слава. Тогда поедем ко мне. Думаю, если поедем ко мне, то никакими силами выгнать его мне уже не удастся. А если к нему... то хотя бы есть надежда, что смогу от него уйти. Ладно, поедем к тебе. Едем в машине. Чувствую, что если доедем до него, то просто свалюсь. Мы уже почти у его дома. Знаешь, Слава, говорю я в надежде его обмануть, я сейчас выйду и поеду домой на такси, на метро, на чем угодно. Ужасно устал. А ты поезжай домой, ладно? Нет, нет, я с тобой. Куда? Домой к тебе. Я не домой, я к бабе. Ну, я к бабе поеду с тобой. Выходим из такси. Слава, пойми, сейчас я хочу от тебя уйти. Я больше не хочу тебя сейчас видеть. Андрончик, ты меня любишь? Я тебя люблю, но сегодня видеть тебя больше не хочу. Ты отвратительно пьян, как свинья. Это ты понять можешь? Андрончик, я хочу быть с тобой. Ты мой единственный друг. Но единственного друга нас же уважать или не надо? Могу я хоть когда-то побыть один? Я уже начинаю раздражаться. Я беру такси, я еду домой, понятно? Я стою, ловлю такси, он рядом. Какой-то такси останавливается. Слава тут же делает дикое лицо и орет. Ау! Испуганный таксист тут же дает задний ход. Я... пытаюсь уйти от Славы. Быстро иду, он идет за мной. Андрончик, я хочу с тобой. 2 часа ночи. Ветер гонит по земле порошу. За мной бежит Овчинников. Держи его! Я бегу и думаю, что происходит? Держи его! Андрон! Держи его! Забегаю в какой-то проходной двор, прячусь среди мусорных ящиков. Слышу тяжелое дыхание Овчинникова, разыскивающего своего единственного друга. Картинка из «Сталкера». Думаю, если он меня найдет, дам ему по голове крышкой от мусорного бака. Господи, на что эта дружба похожа? Почему она такая изнурительная? Слава — человек огромного таланта. Его музыка к Иванову детству, к дворянскому гнезду, к Андрею Рублеву пронзительно наотмашь. Он вообще романтический художник, редкое для нашего времени качество. У него нет заимствованного у кого-либо стиля, он весь соткан из русской и европейской культуры. Очень интересны самобытные его фортепианные и скрипичные концерты. Мировая культура себя обкрадывает, недооценивая музыку замечательного Славы Овчинникова. Он, к тому же, изумительный дирижер. А что вспоминаю? Себя, скорчившегося среди мусорных ящиков, и где-то рядом тяжелое дыхание Славы, Андрончик. Если он найдет меня, думаю я, убью. Просто убью. Во мне уже какой-то метафизический страх. А если и правда найдет?